Глава 23. Из любого свинства можно извлечь кусочек ветчины. Отто Бисмарк. С утра герцога Абелера Элдрега опять занесло на конюшню, где он, проходя мимо, сначала гавкнул на меня вслух. «Посторонись, болван!» Так что это услышал чистящий через три денника Воронова Ирнес, а потом добавил шепотом. «В пять в том же номере». И прошествовал в торец прохода, где стояли его золотисто-гнедые шейризы. Вот же беда. Тетю я никак предупредить не успею, и не пойти нельзя. Ладно, не съест же он меня. Посмотрим, что скажет или потребует. Но на все стану отвечать, что посоветуюсь с леди Анель. Но за что он меня болваном-то? Так и быть, буду считать, что для конспирации. Чтобы успеть к нужному времени в нужное место, пришлось изрядно побегать. В какой-то момент мне показалось, что сзади мелькнул шатенистый Сесиль в мужском платье, но к разговору я готова не была. Еще не собралась с духом, чтобы признаться в том, что я девица. Да и времени было в обрез, а делать такое на бегу, поэтому просто припустила еще резвее. Ну вот, осталось два конверта и свободно. Взлетев по боковой лестнице на третий этаж, огляделась. Никого. Подошла к номеру и постучалась. Сейчас примерно 5, то есть если я и опоздала, то в рамках дозволенного. «Войдите», — послышалось изнутри. Герцог Элдрега, как и в прошлый раз, сидел за столом. И на подносе опять стояли вино и лимонад. Только стаканов было 2. Значит ли это, что мне дадут попить? Я бы не возражала. Молча поклонилась. «Садись. Расскажи подробно о разговоре, когда услышала, что чье-то тело бросили в меру». «Хорошо. Ваша светлость, дело обстояло так. Я искала способ проникнуть в кабинет герцога, чтобы найти там бумагу на передачу опекунства, которую он заставил подписать леди Анель. Начала я. Почему-то казалось, что называть герцога Элденота кабаном в присутствии другого герцога неразумно. Такое может быть принято за фамильярность, развязность и неуважение к титулу, в каких бы отношениях герцоги между собой ни были. Однажды вечером, незадолго до ужина, кабинет оказался не заперт. Но не успела я зайти, как в коридоре послышались шаги. Я спряталась. «Где?» «Там есть шкаф. В нем». «Хорошо. Что дальше?» Вошли двое. Первый – герцог Элденот. Голос второго был незнаком. Низкий, чуть хрипловатый. А еще этот второй звал герцога «Ваш светлость». В одно слово. И шаги казались грузными. Он сказал, что тело не найдут, потому что его бросили в меру. И сообразила. Но если бросили, выходит, он не один. У него подручные есть? «Вероятно», — кивнул коршун. «Что дальше?» Дальше герцог произнес что-то вроде «Ладно, свободен, будешь нужен, позовут». Второй ушел. Герцога скоро пригласили на ужин, а я выбралась из шкафа и сбежала. Все. «Понятно. Тогда слушай, что ты сделаешь». «Ой, что-то мне это не нравится». «Завтра ты отправишься к их светлости и скажешь, что на улице к тебе подошел незнакомый мужчина и предложил доносить ему обо всем, что происходит в особняке. Естественно, за деньги. Сначала предложил золотой в месяц. Но когда ты отказалась, поднял цену до 3. Ты ответа не дала, потому что возникла мысль, что следует доложить хозяину. Пусть он решает, как поступить. Поняла?» «Да, поняла. А кто-то в прошлый раз обещание давал, что не станет втягивать меня ни во что опасное». «Я должна поговорить об этом с тетей», — твердо посмотрела я коршуну в глаза. «Как понимаю, герцог Элденот велит мне встретиться с заказчиком, а следом пошлет своих убийц, чтобы избавиться от шпиона. Я, конечно, отлично правлю лошадьми и замечательно пишу куртуазные ответы на приглашения на званные обеды, но если герцог сочтет, что я знаю слишком много, то без сожалений спустит все в ту же меру, благо та широка и глубока. Закончить так жизнь в 17 лет мне бы не хотелось. Поэтому прошу вас подумать, как свести риск к минимуму. И повторюсь, я должна поставить в известность леди Анель как единственного и старшего родственника и получить от нее разрешение». «Неожиданное благоразумие», — поморщился Коршун. «Но справедливо. Хорошо. Обсудите все с леди Элсиран. Как будете готовы, дадите мне знать о согласии». «Ваша светлость, пока расскажите мне, как я должна описать человека, который подошел ко мне на улице. Я бы не хотела приходить сюда снова. Знаете ли, когда я только начала разносить корреспонденцию, люди герцога ходили за мной по пятам почти 2 недели. Сейчас я уверена, что хвоста нет, но если следят за вами, и если увидят меня, выходящую из этой гостиницы, в следующий раз, когда захотите поговорить, попросите герцога дать прокатиться на 4-ке мировинцев. Кучером буду я». «Однако...» — прищурился герцог. «Ну хорошо, слушай. Средних лет темноволосый мужчина в синем камзоле. Голова не покрыта, то есть дворянин он или нет, не понять. Бритый, но с усами. Рост средний. Говорит грамотно. Запомнила?» «Да. Какая обувь и какие руки? И есть ли оружие?» «Сапоги. На широком кожаном поясе ты заметила кинжал. Руки не холеные, но и не крестьянин». Ну и описание. Как говорила тетя, таких на каждом перекрестке пучок на пяток. То ли мелкий дворянин, то ли наемник, то ли приказчик, то ли охранник. Ваша светлость, мне бежать надо. Не хочу, чтобы что-то заподозрили». «Хорошо, иди». «Эх, так мне лимонаду и не предложили». Я была в 2 домах от гостиницы, когда неведомо откуда вынырнулся Исиль и буквально припечатал меня к стене дома, впихнув в неглубокую нишу под деревянным навесом. Уперся ладонями справа и слева от плеч и навис над испуганно присевшей мной, буравя взглядом. «Сесиль, ты что, отпусти!» «Хватит убегать, Тьерри, поговорить надо». «Вот же, нашел время и место. Не сейчас». «Нет, здесь и сейчас. У меня только один вопрос. Почему, если ты нравишься мне, а я тебе, ты считаешь, что нам не стать парой?» «Эх, видно, никто меня больше не поцелует. Но раз так сложилось, выложу как на духу. Сколько можно человеку голову морочить? Скажу, и он сам уйдет. Потому что я не парень». «А кто же ты?» Вытаращился Сесиль. «Вот так вопрос. И что я должна отвечать?» Не выдержав, съехидничала. «А какая есть альтернатива?» «Не знаю», — твердо ответил фей. «Я влюбилась в идиота?» Но прежде явных признаков слабоумия, кроме отданных подлинников документов, я за феем не замечала. Так что же тупит теперь? Почему? Что почему? Почему не знаешь? Потому что уже голову сломал, пытаясь разобраться, о чем ты думаешь. И играть в угадайку больше не хочу. Так что спрашиваю прямо в лоб. В чем дело? Скажешь, наконец? Я уже сказала. Сесиль, я девушка. Что? Ну, у него и выражение лица. Эк, челюсть-то отвисла. Надолго запомню. Хоть какая-то сатисфакция за моральный ущерб. Вздохнув, продолжила. А тебе нравятся парни. Поэтому мы не можем быть парой. Ну, никак. Тьерри, ты идиот. Ой, прости, идиотка. Но это правда? Да, всхлипнула я. Я тоже идиот. Мы идиоты. Не весь чего развеселился вдруг Сесиль. А потом вдруг притиснул к себе и впился в губы. Мир, покачиваясь, уплывал куда-то в бок и вверх ногами. И мне было без разницы, что я, леди, целуюсь в людном месте, на улице. Главное то, что он узнал, что я девушка, и все равно меня любит. Я уже совсем расплылась была розовой лужей, когда откуда-то сбоку послышался знакомый голос. «Тьерри, это ты?» «Ой, Мерзьен? Откуда взялась тут эта зараза? А я почти лежу на руках у фея и не падаю лишь потому, что тот поддерживает меня под поясницу. И мы целуемся!» Дернулась. «Тут Мерзьен, слышишь? Отпускай меня и беги! Только лица не показывай!» «Понял!» Соображал и действовал Сесиль быстро, отпихнул меня и молнией метнулся в проулок между домами. Я привалилась к стене, ноги не держали. «Так, Тьерри, чем это ты тут занимался?» Навис надо мной секретарь. «Ой, лорд Мерсьен, какой-то парень на меня напал, я растерялся». «Растерялся, говоришь? А я вот видел совсем другое. Что ты?» В меня уперся вытянутый перст. «Целовался с каким-то молодчиком». «Я? Да вы что?» Испуганно замахала я руками. «Не отнекивайся, юный извращенец. Хотя мне без разницы, кто тебе там нравится». Мерзьен хохотнул, потом посерьезнел. «Письма разнес все?» «Да». «А здесь что делал?» «А рядом магазин хороший. Я пару рубашек присмотрел. Жалование получу и куплю. А пока вот...» Вытянула из кармана уголок нового шейного платка, который как раз и таскала с собой для алиби. И надо же, пригодился. «Как называется, говоришь?» «Лучшая мода для лордов и леди. Это он туда, совсем близко. Показать?» «Все в лорды рвешься?» Я потупилась и, немного подумав, кивнула. «Ты тут больше не крутись. Сюда что-то наш важный гость зачастил». «Куда сюда?» — округлила я глаза. «Я вроде герцога Элдрега в магазине не видел». «Ладно, беги домой. У меня еще дела есть». «Спасибо, лорд Мерсьен». И пока не передумал, нырнула в толпу и резво потрусила прочь. «Что со мной не так? Нос вылез, хвост увяз». Не успела объясниться с Сесилем, как влипла в недоразумение с Мерзьеном. Тот наверняка теперь слух пустит, что мне нравятся парни. Угадала. Не успел Мерзьен переступить порог, как, издевательски осклабившись, сообщил кабану, отчитывавшему у лестницы за что-то мажордома. «Представляете, ваша светлость, я сегодня своими глазами видел на улице, как наш мальчик-цветочек Тьерри лобызался с мужиком». Мажордом отчего-то покраснел, как свекла. Герцог поморщился. «Надо же! Тот-то мне казалось подозрительным, почему горничные не жалуются на приставание». «Вот же Мерзьен, зараза! Теперь кабан думает, что я такой. Хотя подумаешь, но обвинили бедную меня в том, что я люблю мужчин. И пусть сами извращенцы какие-то нашли, что инкриминировать. А кого, спрашивается, должна любить юная дева? Хомячков, что ли?» Правда, когда вечером я услышала, как мажордом запирается изнутри на ключ, стало почему-то не до смеха. Зато на следующий день мне на голову свалилась нежданная награда за перенесенные моральные страдания. Меня внезапно вызвал кабан. Долго-долго, пока я не начала мяться с ноги на ногу, разглядывал, а потом резко спросил. «Значит, девушки тебе не нравятся?» «Не, а ваша светлость...» Как на духу, абсолютно честно ответила я. «Экий ты проказник!» — довольно произнес герцог. «Что же, так ты даже полезнее. Где живет леди Сесиль, знаешь?» «Да, ваша светлость, я много раз отвозил домой их милость». «Сегодня доставишь письмо и подарок. На словах объяснишь, что я о ней не забыл, но пока что из-за дел государственной важности видеться нам невозможно». «Сделаю, ваша светлость». «Ладно, свободен». Брезгливо махнул холеной дланью кабан. «Пакет и письмо тебе передаст Мерсьен». Он что, не посылал меня к фею раньше, потому что ревновал? С ума сойти!»